Я открыл глаза и с облегчением понял, что пришел в себя в гримерке. Судя по всему, времени прошло немного. Ни один из тех, кто находился в комнате, даже не сменил своего местоположения. Я только успел вдохнуть поглубже и протереть глаза, как тут же снова увидел движение в углу комнаты возле шкафа. Поглядев туда, я не заметил ничего необычного, но это-то и было странным. Сжав трость, я подошел ближе и, оказавшись возле шкафа, расслышал какой-то странный скрежет, идущий изнутри. «Вы слышите?» – спросил я остальных, оглядывая шкаф, а затем медленно потянул на себя ручку двери. За ней висела кукла. Ростовая кукла Лукреции Штайн с частично разбитой фарфоровой головой. Она, подобно марионетке, болталась на веревках. Невероятно, до ужаса правдоподобная, с бледной кожей и элегантными суставами в сочленениях. Мне стало не по себе. Кукла была настолько правдоподобной, что мне казалось, будто механизмы, которые я видел через дыру в фарфоровой голове, должны кровоточить. Глаза ее были закрыты, и я поймал себя на мысли, что думаю, будто кукла мертва. «Жутковато, не правда ли?» Я обернулся. Расти, Данис, Шоп и Милан смотрели в никуда. И лишь сейчас я отметил, как же странно, что они молчат. «Эй, господа!» Их головы медленно повернулись в мою сторону, с щелчками и хрустом, от которого я похолодел. «Вы обещали мне помочь, Бонд. Продай мне оружие, степняк». Это были не люди. В уродливых, дерганных, лишенных какой бы то ни было плавности движениях, все сквозило кукольной подделкой. «Нас кое-что связано с госпожой Штайн. Ваш ребенок у нас, господин Бонд». Они деревянной походкой, наклонив голову на бок и жужжа шарнирами, зашагали ко мне. Руки их жутко дергались при каждом шаге. И в тот же миг меня кто-то схватил сзади. «Фитц, люби меня». Я обернулся. Перед моим лицом поднимала голову кукла Штайн. Я видел, как поврежденные механизмы в ее фарфоровом черепе скрипят и дергаются. «Давай поиграем в любовь, Фитц. Будь со мной, Фитц. Я твоя». Ее руки крепко вцепились в мои запястья. Она окончательно подняла голову, и я с ужасом увидел, что ее единственный целый глаз не фарфоровый, а настоящий. Он дергался, метался в глазнице, словно панически хотел вырваться. Но искусственное лицо держало его в своей фарфоровой тюрьме. Оно было холодным и мертвым. «Давай играть в любовь. Как будто ты – это ты, а я – это я». «Давайте играть!» Я дернулся назад, но кукольные фигуры стилета Расти, Даниса и Милана уже обступили меня, извиваясь в механическом припадке, и схватили за руку. «Только ты должен играть по правилам. Тебя надо всего лишь немного изменить». Мне не хватало сил, чтобы вырваться из их холодных рук. «Мы изменим тебя, Фитц. Это не больно. Почти». Я ударил ногой наугад и услышал, как ломается чье-то искусственное тело. «Мы будем играть в любовь, Фитц. Может, на этот раз я выиграю?» «Нет! Хватит!» И в тот же миг из моей груди вырвался свет, озаряющий все вокруг. Мощный шум крыльев филина оглушил меня и разбросал по комнате бумаги, одежду и детали кукол, разрушая это ужасное видение. Птица села на мою правую руку. И это был не маленький птенец. Филин насупился, глядя куда-то вниз, и расправил крылья. Я тоже поглядел на пол и увидел, как среди шестеренок и кусков фарфора моя собственная трость извивается под ногами, будто змея. А затем пронзительная боль вырвала меня из сознания. Часть 59. Я словно включился от боли и голоса Расти. «Бонд! Бонд! Бонд! Очнитесь!» Он тряс меня за левую руку, и от этого болезненные обжигающие импульсы разбегались по всему телу. Я открыл глаза и тут же пожалел об этом. Свет в комнате Штайн оказался на удивление ярким, неприятным, а цвета вокруг – блеклыми. У меня было ощущение, что меня вытащили из воды. Уши были заложены, по телу бежала дрожь, мне не хватало воздуха. Стилет, Милан, Расти и Данис все так же стояли в комнате и глядели на меня. Я вдохнул поглубже и поглядел на их пальцы и лица. Нет, кажется, это все-таки настоящая кожа. Лишь сейчас я понял, что со мной происходит. Точнее, чего не происходит. Эффекта пилюли больше не было. Он исчез, словно я ее и не принимал. Вы что, использовали аутоиммерсию? Что? Я облокотился на столик, стараясь не подавать виду, как мне плохо. Краем глаза я заметил, что Данис все еще сжимает револьвер в руке, хотя было ясно, он вряд ли сможет даже выстрелить из него. Его пальцы вместо курка лежали на рукоятке, и оружие он скорее держал как дубинку. Вы серьезно? Я только что подумал, что у вас мозги на место встали, но ведь нет, вы опять ведете себя как полоумный. Расти старался говорить тихо, но, как мне показалось, все слышали его злобное шипение. Самое, конечно, лучшее время вы выбрали, чтобы полазить по лабиринтам вашего ущербного сознания. У нас тут дела, а вы купаетесь в прошлом, которое даже не ваше. Я устало поглядел на него. Зато я узнал, какая у вас ученая степень. Он замолчал и удивился. И? Какая же? Вы магистр плохого сарказма и доктор занудства. Данис засмеялся, но тут же осекся. Стилет, у нас нет времени! Господин Понт, это все очень интересно, но у нас там революция простаивает. Не желаете поторговаться? Да, у меня есть грузовик оружия. Там нет 300 стволов, но сотня найдется. Плюс бронежилеты, гранаты и острые сабли. Стилет и Милан переглянулись. Что ты хочешь за это? Я готов обменять это на ребенка. Они переглянулись вновь. Я думал, мы договорились насчет него. Я передумал. Я не готов оказывать вам те же услуги, что и Дайн с этим малышом. Я не хочу стать жертвой ваших боевых опытов. Вот мое условие. Я даю вам оружие, получаю ребенка и пользуюсь вашей тайной сетью. Мы расходимся, довольные друг другом. Ты что-то слишком много хочешь, степняк. Милан выглядел разозленным. Одного мальчишку взамен на оружие для небольшой армии? Думаю, нет. Я, очевидно, прогадываю в этой ситуации. Стилет, это он про того малыша, что всех вас под Красным мостом выключил? Шоп кивнул. Нет, степняк, так дело не пойдет. Ты много хочешь. Лучше заглуши мотор и веди дела плавно. А то, если надо, мы твое оружие и так получим. Даже несмотря на то, что я был почти лишен сил и жутко устал после похода в тени, эти слова вызвали у меня ярость. Но не обычную вспышку жестокости, нет. Холодную, ледяную ярость. Пару часов назад Влад, кажется, сказал что-то похожее. Ты хочешь его проведать, Милан? Не стоит меня запугивать. Я шагнул вперед, опираясь на трость, и взял револьвер из рук Даниса. Ты сказал, что мешок с пушками тебе нужен для защиты мирных жителей от властей и исполнителей. Я поднял револьвер перед собой. А 5 минут назад ты тыкал этим оружием в меня. Какая тебе разница, что с ним случилось? Мы заплатили тебе! Будь доволен! Если бы ты не вешал мне лапшу на уши про защиту невинных от правительства, я бы попросил большую цену. Не ходи по краю пропасти, Милан, а то сорвешься, как Влад. Влад мертв? Мы с Миланом промолчали, но весьма красноречиво. Ладно, неважно. Этого старого пердуна давно надо было бросить на корм плесени. А теперь уймитесь, пока сюда все не пришли поглядеть на вашу трагедию. Я отошел назад. Ярость отступила. Либо вы принимаете мои условия, либо это оружие будете искать у коллекторов. Милан хотел было сказать что-то еще, но Стилет, пошатываясь, поднялся с пола. Я согласен. Стилет, ты уверен? Профиль этого не оценит. Хотя, твою мать, будто у нас выбор есть. Пойдем, времени в обрез. Ну уж нет, а ну стойте! И Расти вышел на середину комнаты. Я заметил, как Стилет и Милан, без особой на то своей воли, сделали небольшой почтительный шаг назад. Можете тут сколько угодно торговать оружием и детьми, но сначала мы с господином Пондом закончим одно небольшое дело. Что? У вас все дома? Господин Расти прав. Нам нужно еще немного времени. Ты что, оглох? Да, после бомбы Дайна слегка. А, то-то я думаю. У нас нет времени. Нам нужно оружие. Сейчас. Нет, не нужно. Вы сами сказали, что вас кто-то предал. Если получите оружие прямо сейчас, это может повториться. К тому же внизу, с ваших же слов, кто-то уже начал. Так позвольте им отвлечь внимание. Выстелят, только что чуть не умерли. Придите в себя. Перегруппируйтесь, продумайте новый план. Найдите предателей и позвольте вашим врагам поверить, что вы сдались. Не плывите по течению, возьмите ситуацию в руки. И себя вместе с ней. Милан и Стилет промолчали. А Расти, как мне показалось, поглядел на меня с уважением. Не учи нас заниматься нашей работой. Стилет помолчал еще какое-то время, словно взвешивая варианты. А затем кивнул и, тяжело шагая, подошел ко мне. Так мне рассчитывать на ваши слова, господин Понт? Да, у меня есть визитка. Как только я закончу одно дело, я позвоню вот этому человеку. И я показал ему визитку похоронного бюро Самуила Сбенского. Ему можно верить? Он на вашей стороне? Да, один из самых надежных. Он с профилем с самого начала, не подставляя его под удар. Пойдем, Стилет. Мы уже готовы захватывать этот балаган. Стилет отряхнул пыль с плеч и протянул мне руку. Я пару часов назад потерял неплохого друга. И 5 минут назад нажил очередного врага. Только вам выбирать, Понт. Кем для меня вы окажетесь? Я не ищу врагов. У меня их и так с избытком. Я это запомню, Степняк. В столице все всегда возвращается. Когда они оба ушли, я вновь оглядел комнату. Во всем теле была слабость. Больше всего на свете я хотел спать. Сил почти не было. Да уж. Я думал, это будет очередная скучная праздничная прогулка. Рад, что мы вас повеселили. Все, Понт, нас ждут. И люди, и дела. Да что с вами? Соберитесь. Выглядите, как больная кошка. Я открыл было рот, чтобы сказать ему что-нибудь гадкое, но внезапно увидел свое отражение в большом зеркале. «Отдай самому себе в огнях столицы». Точно. Я подошел к зеркалу и оглядел его. Здесь было множество фотографий, вставленных в рамку. Штайн в компании разных людей. Красивая и элегантная. Я поймал себя на том, что слишком долго смотрю на ее фото, вспоминая только что виденные мною сцены из прошлой жизни. Как же, оказывается, хорошо мне было раньше. Что вы там ищете? Видите, этот больной доктор уже тут все перерыл. И Расти указал на шарниры, державшие зеркало. Его явно совсем недавно отодвигали. Подойдя ближе, я тоже потянул за массивную тяжелую раму и увидел за ним голую стену. Тут ничего нет. Думаю, Дайн бы нашел здесь то, что искал. Он псих, но не идиот. Да, но он и не женщина. Я сделал шаг назад и оглядел стену и зеркало. Поглядите на раму и само зеркало. Оно большое, дорогое и весьма обшарпанное. А вот стена за ним, на ней даже нет характерного пыльного контура. Бьюсь об заклад, зеркало точно старше этой комнаты и висит тут недавно. Расти опять поглядел на меня с приятным удивлением. Женщина типа Штайн должна очень любить себя. А значит, постоянно проводить время перед зеркалом. И даже возить его с собой. А это не вызывает такого внимания, как стенной шкаф или тайник. Ха, Понт, тайник не за зеркалом. Да, Расти, я должен был отдать что-то самому себе. А я не за зеркалом. Я внутри его. И мы вместе, усмехнувшись, окончательно отворили зеркало тыльной стороной к себе. Расти встал на стульчик и провел рукой по мягкому картону, находя под ним в углу зеркальной рамы еле заметные на ощупь кнопки кодового замка. Ну а что насчет кода? Она оставила мне подсказку. Вот. И я дал Расти листок с письмом. Хм, любопытно. Буквы в цифры. Никакой фантазии. Да я знаю по меньшей мере 3 способа превращать одно в другое. Что это значит, а, господин ДМ? Что? Я здесь. Мы обернулись на Даниса. Что, что? Ну, вы ко мне обратились? Он выглядел немного растерянным, оторвав взгляд от блокнота, в котором что-то писал. Нет, мы сказали ДМ. Ну да, это я. Госпожа Штайн меня так называла. по первым буквам имени и фамилии. Данис Матиуш, ясное дело. Я оперся о стол. О как. Очень интересно. И в тот же миг где-то в здании раздался выстрел. Позже, Фиц. Давайте, доставайте то, что вам нужно, и уходим. Время, время! Я положил руку на кодовый замок. Попробовал расслабиться. Но вместо этого ощутил странное чувство. Чувство ревности. Почему она так его называла? Откуда у меня кольцо с его инициалами? И вообще, предназначалось ли оно мне? В каких она была с ним отношениях? А затем я вспомнил ужасный облик Штайн-куклы и остановился. Эй, надо собраться. Откуда эта сопливая лирика? Я ведь даже с ней знаком не был. Да и не мое это дело. Тем более сейчас. Сейчас нужно сложить буквы. Ну, что скажете о замке, Расти? Опять какой-нибудь Дятлов? Здесь все зальет кислота или все взлетит на воздух, если я ошибусь? Расти подошел ближе и послушал замок, а затем опять пощупал его руками через плотный картон. Нет, не оно. Бьюсь об заклад, это милосердная сталь. Что? Бывшая военная контора. Ничего не взорвется. И замок не особо сложный. Но есть шанс, что неверная комбинация вызовет работу сигнализации. И это зеркало будет орать, как шлюха в последнем приюте. Я прокрутил в голове все возможные комбинации. Код четырехзначный. Вариантов немного. Ну что ж, рискнем? 18:40. Крышка отскочила, и внутри широкого зеркала открылась потайная полость. В ней, разложенные аккуратно и написанные тонким почерком, лежали бумаги, письма, а также напечатанные на машинке документы и фотографии. В центре всего этого стоял большой бумажный пакет, на котором была надпись «Моему Филину». Я взял его, он был очень увесистым, и разорвал бумагу. В руки мне тут же упала записка. «Моя любовь, мой свет в темноте тоски и отчаяния. Вся моя жизнь была лишь чередой ошибок, гордыни, лжи и ненависти к самой себе. До тех пор, пока я не встретила тебя. Ты принял меня такой, какой я была, и сделал в 1000 раз лучше. Ты плевал на всех ради нашей любви. И ты предложил мне кое-что, на что не имел права из-за разницы в происхождении. А я дала тебе кольцо, как ты и просил. И теперь я хочу, чтобы ты считал это кольцо моим ответом. Я согласна. Все уже сделано, и в следующую нашу встречу ты будешь не просто любимым, ты будешь мужем. До смерти и дальше. Твоя Лукреция Штайн». Следом в пакете был документ. Массивный, с золотыми буквами, защищенный странной пленкой. Документ о сочетании браком по собственной воле с правом наследования и прочими привилегиями древней госпожи Лукреции Эмилии Штайнхольд. Далее следовал ее личный номер. И имени не было. Пустая строчка. Я похолодел. Она могла стать моей женой. Стоп. Не моей. Зеленого. Я даже ее ни разу не видел. Отгоняя странные мысли, я вернулся к записке. «После слов. Случиться может всякое. Если что-то произойдет со мной, уничтожь все мои секреты. Не хочу, чтобы память обо мне была памятью об интригах, продажном сексе и темных шепотах улиц». Я убрал документ в карман, а затем осторожно запустил руку в пакет и вытащил из него содержимое шкатулки, за которым гонялась куча людей. Я узнал его сразу. Именно он, разбитый и измятый, лежал в ванной комнате в первый день, когда я пришел в себя. И именно его наброски я нарисовал, находясь под каким-то воздействием у Марка Дайна. Шприц изымателей. Сложный, жутковатый на вид, с колбой и длинной иглой. Весь из металла и стекла. Он лег мне в руку, и я на мгновение погрузился в его созерцание. Не было вещи более отвратительной и более чарующей для меня в тот миг. Испугавшись того, что я вновь провалюсь в тени, я отодвинул его. Ничего себе! Расти возился рядом, разглядывая документы в зеркале и касаясь их с явным волнением. Это же тот самый инструмент, да? Ну, для вашей работы. Спросил он, указывая на шприц. Да, похоже на то. Ответил я и быстро убрал его в шкатулку. Ценность его, скажем так, невероятно велика. Неплохой улов. Я опять ощутил острую боль в руке. И бальзам, и эффект пилюли исчезли окончательно. Голова гудела. Во рту пересохло. Все, теперь уходим. Нет, Понт. Что? Подождите. Теперь моя очередь. Здесь столько данных, столько важных фактов. Мы должны взять это с собой. С ума сошли? А кто орал, как резанный, что нам надо уходить? Да, надо. Но после того, как я возьму эти бумаги. Да тут их целый ящик, и я их не понесу. Думаю, и вы тоже. Стойте! Разрешите мне их взять? Мы обернулись на Даниса. А вам-то они зачем? Я знаю, что здесь. Поверьте, здесь есть все, чтобы показать миру, какие ублюдки нами управляют. Взятки, измены, наркомания, откаты, подпольный нелегальный бизнес, кража технологий. Люди должны об этом знать. Ты что, идиот, писака? Город пылает, а ты хочешь бросить в огонь бомбу? Нет, я хочу сказать правду. Все привыкли считать, что хоть власть и не безупречна, но в целом нами управляют хорошие люди. Иногда, конечно, всплывает какой-нибудь факт, но служба пропаганды тут же все перекроет новостями про закрытие линии антароходов или поимка очередного врага народа. А здесь то, на что даже самый тупой и спившийся обыватель глаза закрыть уже не сможет. От их шума у меня еще сильнее заболела голова. Вашу мать, мы уйдем уже из этой каморки или нет? Да, прямо сейчас. Только позвольте мне забрать эти бумаги. Понт, не слушайте его. Мы можем пустить документы в оборот. Это наша колода с козырными картами. А он хочет ее сжечь. Я вспомнил текст письма. Нет, это Штайн бы хотела, чтобы мы их сожгли. В тот же миг в здании послышались какие-то крики и прозвучала еще пара выстрелов. Я взял со стола дорогую масляную лампу, снял с нее стеклянный колпак и зажег фитиль. Что? Что вы делаете? Понт, вы опять включили идиота? Что угодно, только не это! В тот же миг в дверь влетел Милан. Степняк? Ты еще здесь? У вас есть минута, чтобы угрести отсюда. Потом никто не входит и никто не выходит из огней столицы.